Гаснет в окнах вечерних свет. Очень разные мы с тобой, ты мне вновь говоришь в ответ. Я согласен с тобой вполне, мы не схожи почти ни в чем. Что ж так тянет тебя ко мне? Что ж меня к тебе так влечет? Эй, эй! Обижаясь по пустякам, можем спорить мы день и ночь. И уверена ты, что нам не сумеет никто помочь. Я согласен с тобой вполне, мы не схожи почти ни в чем. Что ж так тянет тебя ко мне? Меня к тебе так влечет, что ж так тянет тебя ко мне? Что ж меня к тебе так влечет? Спорим, дождь мы и ясным днем, и зимою, и по весне. И в одном, лишь всегда в одном, я согласен с тобой вполне. Я согласен с тобой вполне. Мы не схожи почти ни в чем. Что ж так тянет тебя ко мне? Что ж меня к тебе так влечет? Что ж так тянет тебя ко мне? Что ж меня к тебе так влечет? Схожи почти ни в чем. Что ж так тянет тебя ко мне? Что ж меня к тебе так влечет? Что ж так тянет тебя ко мне? Что ж меня к тебе так влечет? Что ж меня к тебе так влечет? Что ж меня к тебе так влечет? Hey, hey, hey, hey, do do do do do do.